Ох и нифига ж себе! Вот это фокус! Речка на песчаном чистом берегу, который мы решили переночевать, от ночных дождей заметно поднялась. Теперь, чтобы умыться, нужно было сделать всего несколько шагов. Правда, умываться в такой мутной воде не очень хотелось, потому и заняли у меня утренние процедуры всего несколько минут. Интересно, а почему это гномы до сих пор спят? Возник вполне законный вопрос, когда я возвращалась к самолетке. Мне как-то сразу понравилось, что все заботы, связанные с разведением костра, приготовлением еды и мытьем посуды, они твердо взяли в свои мускулистые руки и выпускать не собирались. А то помню еще по школьным походам, когда о своем бабко-ежском даре я и не подозревала, как мальчишки честно делили с нами на привалах обязанности. Причем самые противные, например, отскабливать от котелков пригоревшую кашу, всегда доставались девчонкам. Так неужели и мои спутники наконец обнаглели до такой же степени? Нет, ну хотя бы предупредили. Злясь все больше, подхожу к шалашу, протягиваю руку откинуть плетенку, занавешивающую вход. «Уходи отсюда, ведьма, это моя добыча». Нет, я не растерялась. Еще при первых звуках этого замогильного голоса я сжалась, как пружина, при слове «ведьма» оскорбилась до предела, а уж когда услышала про добычу, озверела, как не знаю кто. Не потому не знаю, что не могу измерить силу своей злости, а потому что таких злых больше не бывает. «Это кто тут добыча?» Это мои гномы, которых я на своем горбу, ну, в смысле на метелке сюда привезла. Его добыча? А, кстати, кто это такой храбрый? Я траву спросила и нашла. Сидит некто за шалашом и гномов за руки держит. Моих, между прочим, гномов. Шепнула я траве. Скользнули к непрошному гостю шустрые побеги, начали оплетать захватчика с ног до головы. А он силен, рванулся из крепких пут и к реке ринулся. Да и пусть бы бежал, я не кровожадная. Так ведь он гномов за руки волочет. Вот тут уж я окончательно контроль над собой потеряла. Швырнула в похитителя огненный заряд такой силы, что его в клочья разметала. И ямка осталась, как от гранаты. А гномов в разные стороны разбросала и песочком с травой смешанным припорошила. Я к ним бросилась. Нет, не к обоим сразу. Как-то так получилось, что первым мне маг попался, я его из песка выкапываю, с лица мусор сбрасываю, а саму все трясет, света белого не вижу. Руки-то у него холодные, и очи ввалились. Настоящий мертвец. «Нет!» — диким криком кричит все в душе. «Не надо! Не хочу!» Как в бреду я к его груди щекой прижалась, затаив дыхание, биение сердца ловлю. Секунду, вторую, третью... пока не услышала слабый толчок. «Ну и что же мне делать? Ведь леса я еще с вечера не слышу. Хозяйку на помощь звать? Неизвестно, дозовешься ли. Или только время дорогое зря потратишь? Стоп, а разве я сама теперь не родня им? Неужели у меня ничего не получится?» Взяла гнома за руку, глаза закрыла, чтобы невидимое лучше ощущать, и начала понемногу энергию в него вливать. Да не просто вливая, а стараюсь ею кровь застывшую согреть, сердце подтолкнуть, легкие расправить. И чем больше вливаю, тем сильнее понимаю, это гадость, которую я взорвала, из мага всю энергию выкачала. И магическую, и жизненную. У меня магия уже на донышке, вокруг потоки разглядела, к себе подтянула, пополняю, как умею, а он еще на четверть не наполнен. Да что ж за наваждение! И тут я проследила, куда магия течет. И обозвала себя всем тем, чем обычно только злейших врагов называю. Висит на руке у мага чья-то лапа когтистая, когтями в вены впилась, и из этого обрывка моя магия прямым ходом в землю сливается, вместе с кровью гнома. Я заклинание старинное, жуткое, запретное произнесла, именно на такой вот непредвиденный случай его учила. Осыпалась лапа сухим пеплом, рано я пережала, заговорила, и только тут поняла, что маг уже редко, но дышит, значит, включилась в нем система самовосстановления. Отлегло от сердца, но только наполовину. Бросилась я от Ани откапывать, а как подбежала, так и застыла в изумлении. Сидит возле него Шома, тихонько по лицу пальчиками водит и что-то причитает. А чего тут причитать, если гном уже очень прилично выглядит? Для недавно умиравшего, разумеется. У меня на миг руки и ноги затряслись, груди перехватило, откат пошел. Но нет, трястись буду потом, когда из этого проклятого места уберусь. Скомандовала я самолетке подлететь впритык к магу и с помощью стеблей погрузила его в салон. Хорошо, что кровать еще не убрала. Потом, таким же способом, засунула внутрь Атани, собрала в шалаше и по поляне все вещички. Ну, не сама, конечно, ползала, трава все принесла. Затем кое-как устроилась сбоку, гномы, оказывается, в лежачем положении столько места занимают, и подняла метлу в воздух. Глава 13. Дни 9 и 10. Проблемные. Разбудил меня запах чего-то вкусного, даже почудилось просонью, что я дома в своей спальне лежу. А рядом на кухне Семёновна, соседка моя, блины жарит. Она нечасто меня этим балует, но если я проснулась и пахнет блинами, значит, опять ее дочка с мужем переругались. И значит, снова Семёновна будет смотреть умоляющими глазками, пока я поглощаю ее божественные блины в ожидании моего веского слова. Ну и даю ей, естественно, любовное зелье, она его деткам потихоньку в чаёк добавит, и они потом неделю друг на друга надышаться не могут. А я пью по утрам на кухне кофе с магазинными печенюшками и с тоской посматриваю с третьего этажа, не катится ли к моему дому масленица в виде кругленькой женщины с высветленными волосами. Почему с третьего? Так потому что у меня кухня рядом со спальней, а спальня на третьем. Неужели я по ночам, когда не спится за стаканом чая, должна два этажа вниз вверх топать? Вот мой архитектор так и думал, и меня убедить пытался. Так я ему сразу сообщила, что мне вылетать по делам удобнее с третьего, а вылетаю я сразу, как позавтракаю. Он оказался на удивление упрямым и сдался только после того, как побегал за мной с собачьими ушками пару часов. И пусть еще скажет спасибо, что у меня в тот день было необычайно добродушное настроение после прочтения замечательной прозы в любимом журнале. Вначале я хотела ему хвост вырастить. «Вия, завтрак готов», — унылым голосом сообщила Таня, подойдя к приоткрытому иллюминатору. «Хорошо», — кротко ответила я и полезла из самолетки. Мрачный Гарон с преувеличенным усердием ворошил угли в костерке и отозвался на мое приветливое доброе утро невнятным бурчанием. А я сделала вид, что ничего такого не замечаю, и бодренько потопала умываться. А вот возле ручья присела на выгнувшийся креслом кустик и задумалась. Надо что-то делать, хотя я ума не приложу, что конкретно. Началась эта история еще вчера, когда гномы немного отлежались. Выбрала я укромную полянку поближе к деревеньке и приземлила там замаскированную под птичку самолетку. Оставила спутников дышать свежим воздухом, наказала далеко не отходить и отправилась в деревню. Как зачем? За свежими продуктами, за молоком, яйцами, курочкой, чтобы ослабленных гномов подкормить. Да только не успела далеко отойти, как вспомнила, что забыла взять деньги и выяснить у спутников, что почем. Чтобы не выглядеть на рынке слишком подозрительно. Женщина, не ведущая, сколько стоит курица, в любом из миров привлечет к себе всеобщее внимание. Вот и пришлось возвращаться назад. А морок я к тому времени уже на себя накинула, мошкой со стороны казалось. Нет, после когда моду местную рассмотрю, я намеревалась морок сменить, но до рынка мне и мошкой неплохо. Лишь бы не задел кто невзначай. Возвращаюсь к полянке, и долетает до меня такой интересный разговор, что не сдержалась, подобралась поближе и подслушала. «Не понимаешь». Это мы ее защищать должны, а получается наоборот. Она нас все время из беды вытаскивает. От бандитов избавила, когда мы в драку сгоряча сунулись. Тоже выручила. Тяжело вздыхая, терпеливо объясняет лесорубу Гарон. А сегодня вообще с того света вернула. Вот и думай, зачем мы ей нужны? Чтобы кашу по утрам варить. Так она магией себе любой еды вырастет. На одну много ли нужно? И получается, что мы с тобой не нужны ей обуза. Ты как хочешь, а я себя так скверно никогда еще не чувствовал. Да и с этим выбором мы здорово опозорились. Разве ей нужен такой простой муж, как кто-то из нас? К тому же, если она в лес вернется, то станет хозяйкой, все маги подчиняться будут. И выбор тогда у нее будет, сам знаешь, уж получше, чем между нами. Я хоть и эр, но еще не старше, а ты вообще просто удачливый лесоруб. И твоим дворцом ее не удивишь, в городе и получше есть. Ох, какие интересные подробности. А что такое Эр? Где бы узнать? Может, зря я Талму не взяла? Был бы у меня справочным бюро. «Я иду не из-за выбора», — горько вздохнула Таня. «Мне хотелось для нее что-нибудь полезное сделать и просто подольше побыть рядом. А что она меня не выберет, я давно понял. Вот только если мы ей скажем, что решили вернуться, она очень рассердится. Или обрадуется. Без нас она и ночью лететь сможет. И летучая повозка теперь от дождей, от солнца защищает. Ты думаешь, я очень хочу уйти? Просто совесть мучает, и дальше у нее на ногах камнями висеть. Не зря она так не хотела нас брать. Вот ты говоришь, тебя не выберет. Меня и подавно. Я ей с первого взгляда не понравился. Не помнишь, как она с ехидным видом лапу все утро лизала?» Я ошеломленно слушала эти самобичевания и четко понимала. Пока я добываю курицу, гномы вполне могут сделать ноги. А это мне почему-то не хотелось. Тем более хозяйка предупредила. Вот и решилась я на крайние меры. Сбросила морок и попросила у Атани кошелек. А пока он его доставал, на глазах у мага сплела вокруг метлы шатер из прочных побегов и наказала никого не выпускать. Потом бросила на него морок, представив стажком, и спокойно отправилась в деревню. «Вия?» — спросил Гарон, когда я вернулась с мешком на плечах и с корзинкой в руке. «Ты слышала весь наш разговор?» «Да», — не стала отпираться я, сваливая ему в руки покупки. «Слышала». «Ну и что скажешь?» Его лицо, еще бледное после потери крови, стало еще белее. «Нужно из коры бульон сварить и крупы туда бросить». «Я не про это. Зачем мы тебе?» «Кашу варить. Я сама готовить ненавижу». Он посмотрел на меня так, что мне стало не по себе, я даже чуть не раскаялась. Но сумела сдержаться, спокойно залезла в самолетку и стала ставить на место сиденье. А что же еще оставалось делать? Упрашивать гномов остаться или рассказывать про просьбу хозяйки? Или, может, в чем личном признаваться? Ну уж, дудки. До такой глупости я еще не дошла. И, надеюсь, не дойду никогда. Вот и летели мы после этого весь вчерашний день молча. Угрюмые гномы на стоянках исправно организовывали костер и варили еду, а в полете учились играть в дурака. И все это с самым мрачным видом. Таких даже дураками оставлять оказалось неинтересно. «Вия!» Приглушенный шепот из ближайшего куста вернул меня к действительности. «Ну чего?» — с тяжелым вздохом оглянулась я. «То не разговаривают, а то умыться с утра не дают спокойно». «Тсс!» — прошипел куст, и тут я поняла, что-то случилось. Годами отработанным жестом бросил на себя морок и шепотом спросила. «Что там?» «Иди к краю поляны, посмотри сама». Место на эту ночевку мы выбрали просто замечательное. На заросшем деревьями и кустами склоне большого холма, под которым велась ничем не мощенная дорога. Рядом небольшой ложбинки зарождающегося овражка тек ручеек, а с другой стороны был глинистый обрыв, мимо которого шустро бежал, обогнув нашу поляну, все тот же ручей. И вот там-то, под обрывом, всего метрах в 40 от нашей стоянки, несколько мужиков разбойного вида привязывали к деревьям молодых женщин. Гнев хлынул по моим жилам такой горячей волной, что я едва не сожгла извергов живьем. Вовремя вспомнила, что не сумею так рассчитать непривычную мощь своих увеличившихся возможностей, чтобы не задеть пленниц, и только скрипнула тихонько зубами. «Вия!» Тихий шепот Гарона раздался над самым ухом, отвлекая меня от кровожадных намерений. «Нужно немного подождать, они вроде собирались сейчас уйти, у них где-то спрятана еще добыча». «Добыча? Интересно, какая?» «Размышляю», следя за бандитами, садящимися на черных мохноногих лошадок. «Если добыча люди, значит, мужиков пока убивать нельзя. В таком случае пленники останутся без надежды на спасение, как вот эти намертво примотанные за локти девушки. Мы дождались, пока бандиты отъедут подальше, быстро залезли в метелку-самолетку и отправились выручать пленниц. Нет, я само собой понимаю, что моя самолетка не выглядит каретой доброй феи, но и ничего особенно страшного в ней нет». Как и в гномах, выскочивших из метлы, едва она перед пленницами остановилась. Ну, про себя я не говорю. Я в своих штанах от спортивного костюма и в короткой майке выгляжу, разумеется, необычно, но не настолько же, чтобы от этого вида всем четырем в обморок одновременно уехать. Да если бы я могла заранее догадаться, что эти крепкие на вид деревенские девахи обладают такой нежной психикой, то, конечно, нацепил бы поверх своего дорожного костюма гномью юбку и кофту. Гномы рванулись было девушек отвязывать, но я уже настолько узелковое заклинание к этому делу приспособила, что оно вылетело просто на автомате. Вот тут-то и выяснилось, что по-настоящему в обморок ушли не все. И оказались просто хорошими актрисами и рванули бежать с этого места вниз дороги с такой прытью, что я испугалась, как бы девицы ничего себе не переломали. А пока я в изумлении рот разевала, гномы бросились вслед за ними. Вот она, истинная мужская любовь. Стоило увидеть новую юбку, как мозги напрочь снесло. Ну и зачем они, скажите мне, за девицами бегут? Если я поздно вечером, когда место для посадки искала, видела невдалеке огоньки и дымок. А также крышу какой-то высокой постройки. Это примерно километрах в 2-3 отсюда. Для деревенских девушек такой марш-бросок не в тяжесть. Они за день за коровами или козами раз 10 больше пробегают. А гномы после вчерашнего еле ноги передвигали. И девиц не догонят, и сами обратно на холм не взойдут. Однако, несмотря на жалость, решила я за ними не лететь, а то совсем расстроиться. Пока можно с этими двумя поговорить. Нужно лишь в чувство их привести. Вот только которую. Одна вроде помоложе, но уж очень избита, прежде чем с ней говорить, девушку лечить нужно. Вторая постарше, но вид у нее алкашки. Во всяком случае, маска алкоголика на лицо. «Кто ты?» — сделала за меня выбор судьба. «Женщина», — сказала я чистую правду. «Это я вижу!» Неожиданно откликнулась на шутку девчонка, попробовала перевернуться на другой бок и тут же сердито зашипела, видать, ребра сломные или еще что. «Лежи-ка смирно!» — прикрикнула я. «Сейчас подлечим!» «А что, дракону не все равно, каких жрать, целых или немного поломанных? Жевать меньше!» Опять шутит она. «А при чем тут дракон?» — не поняла я. «А ты разве не от дракона?» — вытаращилась девчонка. «Рассказывай!» Командую ей, сообразив, что мы впустую тратим время. Когда побледневшие, усталые, злые гномы вернулись назад, так никого и не поймав, я знала нехитрую историю во всех подробностях. Несколько лет назад мужики, возвращавшиеся с торгов, привезли печальную новость. В их краю появился дракон. И через своих слуг велел передать селянам, что если они не хотят, чтобы их дома в одночасье сгорели в драконьем пламени, то каждый год должны выдавать 4 молодых женщин и дальше по списку золото, продукт, теплые вещи, сапоги. А самое главное, никому про эти требования не говорить и не жаловаться, иначе будут жестоко наказаны. Селений в этой долинке несколько, собрались мужики тайком, обсудили и постановили, что проще все требования выполнять, чем потом восстанавливать целые деревни. Вот с тех пор решают каждое лето, кого отдать. В этом году один из селян отдал спившуюся жену. Она и в последнюю дорогу набралась так, что на ногах не стояла. Второй со злости отдал дочку, выбравшую не того жениха, какого родители приглядели. Третья девица из многодетной бедной семьи, а четвертая, моя избитая собеседница, замечена в ведьмовстве. «Что, и правда умеешь колдовать?» — заинтересовалась я. «Да не бойся, здесь тебя за это никто не осудит». «Немного», — скрытничает девушка. «Я больше лекарка или травница. Слово для силы над снадобьями шепчу». «А себя подлечить сможешь? Или моего друга подождем?» «Магию Гарон почти восстановил за день, а лекарь он посильнее, чем я. Вот и не суюсь пока». Ведьмочка согласилась подождать, и мы болтали до тех пор, пока из-за деревьев не показались зеленоватые шевелюры моих спутников. Гарон, выслушав просьбу, сразу приступил к делу, а я пошла к метелке поискать в своем мешке очень нужную мне вещицу. Как-то давно попросила меня одна знакомая сделать мужу снадобье от пьянства, но я и сварила. Только случайно вместо 3 капель крови 3-летней жабы, пойманной в ночь на Ивана Купала на западном берегу реки, положила 6. Муж клиентки скушал снадобье с колой и не только бросил пить на работе и на футболе, а стал рьяным трезвенником. Начал ходить с плакатами. Из дома выбросил даже бальзам Битнера и настойку валерианы, пригрозив жене, что уйдет, если она выпьет хоть каплю спиртного. Она, конечно же, прибежала ко мне, устроила скандал. Нет, тогда я, разумеется, оскорбилась. Все сделала, как вы хотели. Предупреждать нужно. Но настойку с тех пор из сумки не вынимаю. Мало ли, настоящие бабки-ёшки встречаются на пути нехороших людей. Всегда приятно сделать для них доброе дело. Накапала я снадобье в кружку, добавила немного воды — и вылила в рот мирно спящему завтраку дракона. После чего мы оставили ее досыпать, а сами загрузились в метелку и отправились к своему кострищу завтракать. Ведьмочку, ясное дело, взяли с собой. А за завтраком разговорились, и выяснилась занятная вещь. Не было тут драконов. Гарон точно знал. Тот, к которому я первоначально собиралась, единственный. Нет, вообще-то в этом мире они водились, только были настолько мудры, что на этот перенаселенный расами материк без особой нужды не залетали. И людей не ели ни под каким соусом. Значит, трусливых крестьян кто-то нагло обманул и теперь дует, как последних лохов. Сразу сообразила я. Но тогда дело за малым — выяснить, кто. Положила я ведьмочку отдыхать в гномьем шалаше, который в эту ночь для безопасности построила рядом с метелкой, приготовилась и легла на мягкой травке у края обрыва ждать. Часа через два явились давешние мужики и привезли кучу мешков и переброшенных через седло сбежавших девиц. Только вот синяков и шишек на них было теперь почти столько же, сколько на ведьме. Вот же глупые. Не додумались несколько дней в укромном месте отсидеться, небось сразу по домам побежали. Едва успели мужики своих пленниц к деревьям прислонить, как полянку накрыла тень, и с неба спустился огромный черный дракон. «Ах вы, глупые людишки!» — рычал дракон, пыхая пламенем. «Кто вас заставил творить черные дела, прикрываясь моим именем? Разве вы не знаете, что драконы не едят людей? Кому вы поверили? Кому отдавали своих сестер и дочерей? Где ваша мужская храбрость? Где ваше оружие? Кучка бандитов обирает вас столько лет. Если не поймаете их, пеняйте на себя». Дракон на прощание еще раз пыхнул черным клубом дыма и скрылся за деревьями, оставив оцепеневших от неожиданности селян в глубокой задумчивости. «Ну что?» Выпрыгнув из самолетки и пробравшись к замаскированным травой гномам, спрашиваю, пытаясь заглянуть за край. «Грузят все обратно, и девушка, и дань, а та, что спала, так и спит», — сообщил оживившийся Атани, впечатленный моим представлением. «Ничего, а та спится», — ехидно фыркнула я, представляя разочарование мужа, уже считавшего себя свободным. «А что дальше будем делать?» — угрюмо спросил мрачный, как туча Гарон, когда мужики наконец уехали. «Ждать разбойников», — подумав, сообщила я, и, набросив на себя морок, отправилась к тем деревьям, где еще недавно были привязаны женщины. Несколько камушков, веточек, горстка мусора. И на поляне высится гора мешков и корзин, а к деревьям привязаны пленницы, измученно повисшие на веревках. «Ну как?» Да нельзя довольны своим творчеством, спрашиваю, вернувшись к костру, и вижу несчастный взгляд от Ани. «Что случилось?» Гарон улетел. Я равнодушно пожала плечами и полезла в метелку, словно что-то забыла. И пока искала в сумке свое успокаивающее снадобье, успела мазнуть рукой по щекам, стирая неизвестно откуда взявшиеся соленые потеки. Глотнула горькой настойки прямо из пузырька и сунула его в карман штанов, чтобы долго не искать в следующий раз. Мы ждали весь день, дежуря по очереди с Атанием, выспавшейся ведьмой, которая называлась Кинной, и Шома. Дежурили и ночью, но никто за вещами и пленницами так и не пришел. Я пару раз летала туда подправить морок, и каждый раз, вернувшись, быстро осматривала место стоянки, втайне надеясь, что увижу зеленоватую макушку, склонившуюся над котелком, и каждый раз убеждалась, что зря тешу себя надеждами. На следующее утро, посоветовавшись с гномом и ведьмой, решила подождать разбойников еще денек. И до самого вечера мы валялись на траве и играли в дурака, защищенные щитом невидимости, который я повесила на краю обрыва. Кинна с бабкой-ёжской пронырливостью, выведавшая наш маршрут, твердо решила лететь со мной. Достали бедную девушку селяне, каждый град и засуху, объявлявшие результатом ее колдовства. А я и не спорила, найдем мы девушке и дело, и наставницу. Но не пропадать же ей тут в конце-то концов. «Завтра рано утром вылетаем», объявила им, когда стемнело. «А теперь спать!» И полезла вслед за Кинной и Шома в метелку. Глава 14. День 11. Ярмарочный. Ох, и что за невезуха! Снова с позаранку дождь. Правда, не проливной, а какой-то гуляющий. Пришел, побрызгал, ушел. Через 5 минут снова брызгает. У Атании с утра настроение хуже моего. Дровишки с вечера для костра приготовлены, промокли. Разгораться не желают. Воду в котел налил. Пока оглядывался, куда бы поставить, поскользнулся и вылил себе в сапоги. Швырнул котел, что-то сердито буркнул и уселся под деревом, словно его ничего не касается. Кинна на него насмешливо поглядела и пошла сама с завтраком разбираться, на долю секунды меня опередив. Видать, у них тут мужики точно такие, как у нас. Если что не заладилось, впадают в расстройство и ждут помощи МЧС. Ох, а вот про это мне лучше забыть. И так всю ночь такое мерещило, что при свете вспоминать совестно. Однако Таней отходчивым оказался. Немного посмотрел, как Кинна с завтраком управляется, и выдвинулся ей в подмогу. Сначала дровишек своей секиры нарубил, потом за водой с ней увязался, а она и не против. Наконец позавтракали, собрались. Побродила я еще немного по полянке. За два дня так привыкла к этому месту, почти родным стала. И решительно полезла в метелку, потому что дождик опять вернулся. А иначе с чего бы у меня все лицо мокрое? Летим мы. Кинна на заднем сиденье рядом с Атанием устроилась. Шом около меня какие-то камушки раскладывает. Он их целую мисочку в ручейке насобирал. А я типа рулю. То есть вперед смотрю, словно там кроме облаков что-то видно. «Тут вскоре большое село будет», — часа через два скромно так сообщает ведьмочка. «А там сейчас ярмарочная неделя. Может, сходим, прикупим продуктов?» «Куда сворачивать, говори», — отвечаю я. «Ну, конечно, нужно прикупить и продукты, и одежду ей. Ведь платьишко совсем рваное было. Видать, ведьма не сразу в плен сдалась. Сейчас она в моем. В том, что я у гнома взяла, ходит. А я в спортивном костюме. Разумеется, я могу и морок состряпать, нет проблем. Но если придется с колдуном встретиться, этот фокус не пройдет. Колдунами в людских землях магов зовут», как объяснила ведьма. «Разница только в методе реализации заклинаний». Но сами они за это название держатся с гордостью. Хотя по мне, что брито, что стрижено, одинаково лысо. Деревня вскоре показалась. Хорошая такая, добротная. Дома и деревянные, и каменные встречаются. Вокруг домов сады, огороды, хлева, да сенники. Все по-хозяйски. Опустила я метелку мороком прикрытую на околице и только хотела сама выпрыгивать, как Атаний предложил отправить их с ведьмой. А что, не дурная идея. Они тут свои, законы и порядки знают, в ценах не ошибутся, пусть идут. Подняла я крышку, выпустила их, смотрю, а Танечек что-то мнется. В чем дело? Вия, а ты не улетишь? А Тани, с каких пор я стала похожа на человека, который может бросить друзей посреди дороги? На основании каких таких моих поступков ты сделал этот вывод? Я тебе хоть раз соврала? Или это я у тебя за спиной что-то втихую вытворяла? Не нужно всех по себе судить. Это типично ваша гномья привилегия на такие выходки. Рявкнула на него и самой противно стало. А гном побледнел, покраснел, резко развернулся и побежал догонять ведьму. Ну и зачем я его обидела? Словно не вижу, как он переживает. Ведь не может же быть, чтобы его маг с собой не звал, значит, он против друга пошел, чтобы меня не бросать. «Наверное, придется мне, как они вернутся, прощения попросить», — решила я, и настроение испортилось еще больше. «А покажите мне того, кто испытывает эйфорию, осознав, что нужно идти извиняться за свое хамство, даже если его можно оправдать нервным срывом, усталостью или плохой погодой. Однако время бежит, уже и тучки разошлись, солнышко пригрело, а моих заготовителей все нет. Они там что, всю ярмарку скупить решили?» Посидела я еще немного, обозлилась и решила сама за ними идти. К счастью, нашелся на сиденье черный волосок из косы ведьмы. Я накрутила его на палец, как колечко, и шепнула поисковое заклинание. Ровно дернул кто за палец, прямо в сторону деревни. Я из самолетки выпрыгнула, мороком помощнее себя прикрыла и споро так в деревню рванула. Злость. Она при ходьбе очень полезная вещь. Идешь, кипишь, кустики придорожные так и мелькают. В деревне шумно, из некоторых окон уже слышны разговоры на повышенных тонах, а где-то и вовсе поют. Ну, ярмарка — это для аборигенов действительно круче Первомая. Хотя до дня ВДВ явно не дотягивает. Посреди деревни площадь, с одной стороны здание с высокими башенками, то ли храм, то ли терем, с другой — торговые ряды. А посреди толпа шумит, теснится. Что у них там, комедианты или мишка дрессированный выплясывает? Но мне это не интересно. «Где там мои потеряшки?» — подергала волосяное колечко. «Эй, Кинна, отзовись!» А оно меня тянет прямо в середину толпы. «Все ясно. Цирк, небось, смотрит. Ну, как дети малые. Вот я им сейчас устрою представление. Пробираюсь сквозь толпу, а сама злая такая, что можно вместо медведя показывать. Танцев не обещаю, а покусать точно могу. А их все нет. Ну, точно. Наверняка в самых первых рядах. И тут я, наконец, прорвалась. Да так и охнула. Действительно, они впереди всех. Но вовсе не среди зрителей, а среди артистов. Вот только роли им дали не очень позитивные. Хотя выглядит все очень эффектно и красочно. И располосованная кофта на Кинне, моя, между прочим, и заплывший глаз лесоруба. Особенно правдоподобно выглядят туго прикрученные к столбу руки моих спутников. А перед ними еще один персонаж стоит, и изображает он, по-моему, либо гестаповца, допрашивающего партизан, либо средневекового палача. Уж больно вид у мужика злобный и ухмылка паскудная. «Так что будем делать с нарушителем границы эльфом и коварной ведьмой?» Задает он толпе вопрос и начинает перечислять. «Сожжем на костре, утопим, закопаем живьем или сбросим с башни?» Что интересно, простого варианта «отпустить» в перечне даже не упоминается. «Эй, народ! А ведь это натуральная дискриминация!» И согласно международным правилам, такое карается по закону. Да какое мне дело, что вы этого закона не знаете? В кодексе четко сказано, незнание закона не освобождает от ответственности. И я вам это сейчас докажу. Морок я, пока слушала этого гестаповца, продумала до мелочей, и не один. Теперь пора действовать. Опершись руками о край помоста, подталкиваю себя магией и оказываюсь рядом с палачом. «Эй, баба, куда влезла?» — рыкнул он. Но я не обиделась, потому как и выглядела теперь точно как та тетка, что рядом стояла. «Мнению сказать, что с ними делать?» «Ну, говори», — смягчился он. «Отпустить», — отчеканила я, одновременно произнося заклинание для клубочков, щелкая пальцем для смены морока и мысленно отдавая приказ метелке. Народ сначала ахнул и застыл, когда увидел меня в белом одеянии и ореоле золотистого сияния, а пленников с развязанными руками и опускающееся на помост облако. Потом все как-то засуетились, веревки-то не только на пленниках развязались. Еще пусть скажут спасибо, что я заклинание переделала, и все завязки не прилетели мне под ноги. «Быстро в метелку», — шепнула я партизанам и подтолкнула их магией. И сама следом прыгнула. В этот момент гестаповец и очухался. Ринулся к метелке. Вот сейчас схватится за борт морок и рассеется, как вдруг из облачка вылетел камень и врезал палачу прямо в нос. Ох, как он взвыл! Пока мы не отлетели от площади, все слышен был вдогонку его вой. Молодец, Шома, ловко это у него получилось. «Вия, спасибо тебе!» — шепчет сквозь невольные слезы ведьмочка. «Второй раз спасаешь». А гном молчит, сопит только обиженно. Ну, не ждал он, что у них тут порядки никак в герцогстве. Это с теми гномы вовсю торгуют, да еще в вампирьи земли ходят. И никто их там не обижает, наоборот. Различные изделия из древесины, дробов очень ценятся за положительную энергетику. Детки в таких кроватках растут спокойными. От сидения на стульях из дроба не болит спина, а в сундуках и шкафах не заводятся ни жучки, ни моль. «Деньги и вещи они у вас отобрали?» Спрашиваю осторожно, хоть и не хочется напоминать о неприятном. «Успела я кошель под помост бросить. Да разве вернешься теперь?» — вздохнула ведьма. «А много там было?» — спрашиваю о Тане. 50 угриков. Уныло буркнул гном. «А тугрик — это что?» «Это 50 сегриков». «А, ну, как все сразу понятно-то стало, значит, 2500 сегриков». «Кинна, а сегрик, На него что можно купить? Все греки 100 медников, и за медник можно купить 5 больших белых хлебов. Так, уже теплее. Значит, умножаем на 100, будет 250 тысяч. А если прикинуть, что на стольник деревянных, тоже примерно 5 булок хлеба можно купить, правда, не совсем белых, и уж вовсе небольших, получается, под помостом валяется 250 000? И куда мы в таком случае летим? «Вия, мы что, повернули?» «Да», — решительно ответила я. «Пойдем спасать наши денежки». «Ты с ума сошла? Да если они тебя сейчас поймают, мы даже помочь не сможем. У того дружинника кольцо наговоренное, он чужаков и ведьм сразу видит. Меня же не увидел». Это он просто растерялся, посмотреть не догадался. «Ну, а теперь и вовсе не сообразит». Посадив метелку в чем-то запущенном саду, фыркнула я, выпрыгивая на землю. Лизнув руку, опустилась на 4 лапы, набросила на себя морок невзрачной дворняжки и опрометью рванула на площадь, с которой так триумфально улетала всего полчаса назад. Глава 15. День 12. С утра ужасный. В такой тесноте, как в это утро, я не просыпался еще никогда. Даже потянуться некуда. Вот еще бы вспомнить, где это я нахожусь. А, вспомнила. Только лучше бы мне этого никогда не делать. Попалась, как последняя лохушка. А ведь как хорошо вчерашний мой поход за кошельком начинался. Никем не замеченная, проскользнула на площадь, добралась до помоста. Народа возле него уже немного осталось. А что стоять, если представление закончилось? Бежала я, значит, под этот помост и принялась там кошелек искать. Не так-то это просто сделать, как выяснилось. Помост, видать, тут давно стоит. Успел народ под него разного мусора набросать. Кроме прочего, и кошели были, правда, пустые. Странным мне этот местный обычай показался. Истратить деньги и сразу выбросить кошель. Некоторые совсем новенькие были, из тонкой замши и с вышивкой. Нет, определенно глупый обычай. Я даже подняла парочку самых симпатичных. Когда найду свои деньги, мы их по кошелькам разложим, чтобы не таскать при себе сразу все. Как выяснилось, это не лучший способ сохранения. О, а вот и он, пахнущий гномом тяжелый кошель из плотной ткани. Это правильно я придумала, искать его в кошачьем обличье. Так у меня нюх раз в 20 сильнее. А вот таскать кошель в кошачьих зубах жутко неудобно. Пришлось лизать лапу. Превратившись в человека, автоматически поднимаю голову и получаю в наказание удар по затылку. Да, думать нужно заранее. Высота помоста не позволяет человеку ползать тут иначе, как по-пластунски. Но мне такой облик нужен только для того, чтобы сунуть в карманы кошельки. Потом я снова лизнула руку. Ну, вот и конец операции. Можно бежать к своей метелке. И тут я совершила страшную ошибку. Решила зайти в какой-нибудь уголок, превратиться в человека и купить-таки все необходимое. Иначе когда он еще представится? Такой же удобный случай. Однако найти уголок оказалось не так-то просто. Все проходы между лавками и временными палатками были завалены товарами, заставлены телегами, возле которых стояли, сидели, торговали, отдыхали, ели и пили торговцы и их помощники. Пришлось нырнуть в какой-то узкий переулок, ведущий к жилым домам. И тут появился он. Невыразимо притягательный, нежный и сладкий, манящий, как самое заветное желание, запах. И я просто не могла, а самое главное, и не хотела ничего с собой поделать. Он тащил меня к себе на невидимом, но крепком поводке, словно обещание неземного счастья. Я шла. Я летела к нему всем своим существом, стремясь как можно быстрее оказаться рядом, дотронуться лапой, лизнуть язычком, тесно прижаться всем телом, вбирая его мягкой шерсткой, впитывая в себя как солнечное тепло, как драгоценный глоток воды в пустыне. А он с каждым шагом становился все сильнее, все отчетливее. Он терзал своей медвяной близостью мои ноздри, заставляя сердце бешено колотиться от нетерпения. Высокий забор, вставший на пути, я перемахнула одним прыжком, устремляясь к зовущему меня неземному наслаждению. Вот он, в самом дальнем углу узкой невысокой коробки, восхитительно пахнущий маленький кусочек чего-то темного. «Сейчас я тебя достану, моя прелесть!» С трудом протискиваюсь в коробку, и прежде чем взять это в лапы, страстно облизываю языком, трущиками, жадно наслаждаясь исходящим от предмета неодолимо желанным ароматом, от которого меня буквально срывает крышу. Что-то грохнуло сзади, больно ударив по хвосту, который весь не вместился в тесный узкий ящик. От этой боли я на миг пришла в себя, но только на миг. Потом вновь припала к кусочку странного дерева, не в силах расстаться с его неистовым обаянием. «Так, и кто ж тут у нас?» Насмешливо пробормотал где-то за гранью восприятия грубый голос, и передняя стенка коробки поднялась вверх, открыв моим затуманенным сладостными видениями глазам крепкую решетку и усатую личность за ней. «Надо же! Человек в клетке!» Хихикнула где-то в глубине моего разума бабка-ёшка и сразу утонула в бушующих волнах кошачьих эмоций. «Надо же, уже собаки начали лезть!» — обрадовался усатый и куда-то ушел. Но он не интересовал меня в тот миг. Я была редкостно полновесно счастлива от окутавшего всю мою шкурку волшебного аромата. Я прижималась к нему мордой, вдыхая так самозабвенно, что не услышала звук открывающейся верхней крышки. Не обратила внимания на ухватившую меня за шиворот крепкую руку. «Грахлабуздык!» — изумленно рявкнул усатый, приподнимая меня повыше. На поблескивающий отточенным лезвием топор в его второй руке я даже никакого внимания не обратила. Меня, как иголку к магниту, влекло к источнику запаха, а этот наглец зачем-то отвлекал. Вот все, что я смогла вспомнить много позднее. А в тот момент даже не поняла, что прикосновение любителя кошек сняло с меня морок, и он увидел в своей руке вместо невзрачной собачонки белоснежную рысь. Почувствовала только, что жесткая хватка ослабла, и меня вернули к предмету моей горячей и страстной любви. Вот и замечательно. Мне больше ничего на свете не нужно, кроме этого волнующе пахнущего кусочка дерева. От этого утверждения что-то неприятно заскребло в самой глубине души. Но я немедленно подавила все посторонние мысли, отдавшись сладостной эйфории. Через некоторое время вернулся усатый, открыл крышку, снова схватил меня за шиворот и вытащил из ящика. Быстро бросил в железную клетку, прикрыл решеткой и запер тяжелый амбарный замок. А потом покатил стоящую на тележке клетку куда-то прочь от так боготворимого мной запаха. Испытав смертельную тоску от расставания с воплощением мечты, я взвелась от негодования, начала яростно метаться по тесной клетке, подвывая и царапая когтями пол. Но усатого это ни капельки не смутило. Он поставил мою тюрьму в какой-то закуток и захлопнул дверку. Я еще долго продолжала завывать и драть когтями клетку, стремясь вырваться на свободу. Нет, не для того, чтобы бежать отсюда как можно дальше, а мечтая снова припасть к завораживающе пахнущему куску дерева. Я давно выбилась из сил и лежала, несчастно глядя на дверь, когда она, наконец, распахнулась, и в каморку вошли двое. Усатый еще один, неприятно пахнущий тип. Долго говорили о каких-то тугриках и сегриках, о ценах на шкуры и редкие меха, но мой измученный... выматывающим тяготением к источнику запаха разум, не воспринимал страшного смысла этого разговора. В конце концов, они столковались. Вонючий взялся за рукоятки тележки и повез меня еще дальше от сладостного аромата, ввергая в пучину жесточайшей депрессии. Через некоторое время чарующий аромат перестал до меня доноситься, и я провалилась в тяжелый сон. Чтобы вынырнуть из него много позже, ранним утром следующего дня с ощущением ломоты во всем теле и болью в висках. Машинально произнесла снимающая боль заклинание и только потом обнаружила, что запасы магии у меня на нуле. Ничего себе сюрпризик. Вокруг струятся волны энергии, а меня что-то выжило досуха. Я попыталась вспомнить все произошедшее со мной за вчерашний день. И по мере того, как в голове всплывали туманные подробности моего похода за кошельком, в желудке сжимался ледяной ком ужаса. Это получается тому, что я вообще проснулась, а не стала растянутым на вешалках мехом. Я обязана своей пушистой белоснежной шкурке и неимоверному везению, которое может закончиться в любой миг. Ой, лишенькие, а жить-то как хочется. Я же еще молодая совсем, всего 27 с хвостиком. Ну, о том, что хвостик чуть более 7 лет растет, никому знать не надобно. К тому же, после того, как я в дивном лесу живой сок дробов выпила, у меня в организме какие-то перемены происходить начали. Появилось ощущение молодой гибкости, исчез еще в детстве полученный шрам на коленке, и даже пломбированные зубы восстанавливаться стали. Стоп, а вот с этого места поподробнее. Раз своя магия у меня не работает, может, силой леса попробовать прутья разогнуть, чтобы я отсюда вылезти смогла? Мне бы до двора доползти. Там я метелку вызову. Так, все признаки отупения налицо. А почему, я интересно знать, ее не могу сюда вызвать? Ну да, в ней же гном и ведьма это. Их опять схватить могут. Ну и что мне теперь делать? Попробовать разбудить силу леса? Легко сказать. Я в железной клетке, вокруг каменные стены и каменный пол какого-то строения. Но попытка не пытка. Потянулась разумом, позвала травы и кусты. Ниточка получилась тоненькая, слабенькая, вот-вот порвется. Нет, не притянуть мне их так. Не хватает силы. А вот саму силу, если постараться, можно понемногу пополнять. И сразу связь укрепить, нитку потолще сделать. Хоть по капле, а энергия течет. Глядишь, часа через 2 и смогу чего наколдовать. Вот только, похоже, нет у меня этих 2 часов. Шум какой-то во дворе, не пойму, что там происходит. И лишь когда кто-то мощным ударом выбил дверь, поняла я, что там происходит. Это от Ани происходит. Достали мирного гнома вражеские выходки. Как он замок разбил, как нес меня на руках в метелку, все это я видела уже сквозь туман. Сказалось и нервное напряжение, и отсутствие магии, и еще что-то, чего понять я пока не могла. Еще раз я проснулась к вечеру в мирно летящей куда-то метелке. Приказала ей сесть в какой-то роще, сходила в кустики, выпила протянутый кинный стакан молока и, сообразив, что снова проваливаюсь в сон, еле успела забраться на свое место. Глава 16. День 13. Очень несчастливый. В это утро я проснулась очень рано, судя по чуть розоватому полумраку за иллюминатором, и первым делом прислушалась к своим ощущениям. Вчерашняя беспомощность напугала чуть не до истерики. Свою бабко-ёжскую силу я люблю и ценю. И лишиться ее было бы, наверное, самой большой моей потерей. Ну или почти самой. Потому и заглядывала в свои внутренние закрома с невольной дрожью и опаской. Хотя и ощущала уже не совсем пусто в них. Но лишь убедившись, что энергия восстановилась полностью, почувствовала такую радость, словно нашла миллион. Зеленых, конечно. Да не тех зеленых, что теперь вокруг каждой свинофермы с плакатами стоят, а тех, на которых президент Америки нарисован. Какой? Да без разницы. Любой. Лишь бы его в обменных пунктах приняли. Ну, это я снова не про то. А про радость, которой мне немедленно поделиться захотелось. С кем? Ну, конечно, со своими спутниками. И в первую очередь с Атанием, который меня из плена спасал. Вот уж не думала я, что лесной гном сумеет в городке, даже маленьком, найти дом, где меня держат в клетке. При воспоминании о клетке настроение чуть испортилось, но только чуть. Теперь я буду в 100 раз осторожнее, торжественно обещаю себе, и постараюсь не оборачиваться в кошку в городах и деревнях, если таковые еще встретятся на нашем пути. Все, решено. Но где ты там, гном? Иду выражать тебе свою горячую благодарность. Поворачиваюсь на бок и... Опа! А где же, хотелось бы мне знать, Кинна? Рядом со мной, свернувшись клубком, сладко посапывает Шома, а вторая половина кровати давно остыла. Я нарочно потрогала. Натягиваю спортивный костюм. Кто это, интересно, меня раздевал? Очень надеюсь, что все же не Атани, а ведьмочка. Потом переползаю через Шома и осторожно приподнимаю крышку самолетки. Разгорающийся костер замечаю почти сразу. А одновременно с ним и 2 доверительно беседующие фигуры, сидящие бок о бок на поваленном бревне. Никогда раньше не испытывал я такой острой, тянущей боли. Сердце свело в груди, всплошь израненный, кровоточащий комок. Руки затряслись от горькой обиды, на глаза навернулись жгучие непрошенные слезы. «Ты уже проснулась?» Откуда-то сбоку шагнул к метелке хмурый, как ноябрьское небо, от Тани, стараясь не смотреть ни мне в лицо, ни на воркующую костра парочку. «Нет!» — почти истерично выкрикнула я шипящим шепотом, сваливаясь назад на свою подушку и захлопнула крышку самолетки. «Нет, ну надо же быть такой дурой! Сколько еще раз мне придется разбивать нос на одном и том же месте? Вот сколько раз я уже зарекалась верить этим мужикам, хоть нашим, хоть местным, хотя местные не мужики вовсе, а гномы, да еще и лесные, но все они одним миром мазаны. Только я поверила, нет, только я разрешила себе поверить, что он и в самом деле испытывает ко мне какие-то особые чувства, кроме глупых матримониальных планов. Да не ври хоть наедине с собой». Вытирая ручьем катящиеся слезы, мысленно прикрикнула на себя. «Он тебе еще с первого взгляда понравился, еще когда сидел там, на кухне от Тани, спокойно уписывая за обе щеки куски мяса. И был немного усталый, но весь такой надежный и уверенный в себе, что я сразу поняла, если не буду вовсю сопротивляться своему влечению, то пропаду не за грош. Вот и пропала. А он на поверку оказался обычным бабником. Не успел появиться, как сразу запал на новую юбку. И она тоже хороша. То от Тани улыбалась, как нанятая, а тут сразу на новенького набросилась. А он и доволен. Гад!» Я горько всхлипнула и снова уткнулась в подушку. «Не плачь», — сонно буркнул Шома и своей крошечной ручкой погладил меня по спутанным волосам. «Маленький мой, лопатусик, ты один меня жалеешь, все остальные просто предатели». Горестно бормотала я между всхлипываниями, тиская терпеливо сносящего это издевательство Фейри, как мохнатую игрушку. Но вот зачем он возвращался? Чтобы доставить мне новые страдания? Только начала... Нет, не забывать, чтобы забыть. Требуется намного больше времени и усилий. И то останется застарелая, как незалеченный шрам, боль. Только начала привыкать к мысли, что никогда больше не увижу ни зеленых внимательных глаз, ни гривы русых в прозелень волос, ни широких надежных плеч. Да помню я, что настоящая бабка-ёшка не должна так себя вести из-за какого-то индивидуума мужского пола, прекрасно помню. Вот только поделать с собой ничего не могу. Во всяком случае, сейчас. «Вия, ты завтракать идешь?» Осторожно приоткрыв иллюминатор, спросил Атаний. «Нет», — сердито буркнула я. «Не до завтраков мне». Тем более в такой компании. Я теперь хочу либо просто умереть на месте и прикопайте меня под самым паршивым кустиком, либо тихо смыться от всех подальше. А что, это идея. Я лихорадочно переложила Шома вперед, сдвинула на место заднее сиденье и с трудом достала увесистый мешок с продуктами. Интересно, откуда у нас столько? Но теперь уже не важно, откуда. Лично мне ничего не нужно. Пусть кушают на здоровье. Приоткрыла крышку, вытолкнула мешок наружу и таким резким рывком подняла самолетку вверх, что меня даже отбросило назад. Испуганно взвизгнул Шома, которого кинуло на меня, накрыв сверху покрывалами и придавив подушками. Тихо ругаясь сквозь зубы, яростно выкарабкиваюсь из-под постели, крепко прижимая к себе Фейри и заставляя метелку все увеличивать и увеличивать скорость. Посвистывает за иллюминаторами встречный воздух, пролетает мимо розовыми фламинго пух курчавых облаков. А мне все кажется, будто стоит обернуться, и я снова увижу изумленные зеленые глаза и медленно тающие на полуоткрытых губах лживую улыбку. Часа через полтора у меня не осталось ни сил, ни слез. Боль в груди не стала меньше, просто перешла из разряда внезапной в ранг привычной. Я обессиленно и безразлично лежала ничком на заднем сиденье в окружении смятых покрывал и подушек, а на моей голове уютно устроился Шома, успокаивающе копаясь маленькими пальчиками в волосах, словно догадываясь, как мне сейчас плохо. «Эх, малыш мой пушистый, только ты способен меня понять и пожалеть, не требуя ничего взамен». «Хочу есть», — дернув меня за ухо, сообщил Фейри. «Ну вот и сглазила. Теперь нужно думать, чем его накормить. Кстати, несмотря на страдания, я бы тоже что-нибудь прихватила такого, утешающего, типа фисташкового мороженого со свежими вафлями и горячим кофе. Можно еще кусок шоколадного торта добавить?» «Нет, лучше себя такими фантазиями не дразнить». Вздыхая, приказав самолетке приземляться, или как там называется этот мир, Тизар? Значит, притизариваться. Звучит, конечно, прикольно, зато правильно по сути. Вот и подходящее местечко подыскалось. Чистая речушка, пустынная песчаная отмель и кустики сразу за ней. Необходимый атрибут каждой стоянки. Как же без кустиков-то? Хотя я теперь вроде как одна. Да вот Шома не ко времени себя мальчиком осознал. Спустившись ниже к облюбованной отмели, понимаю, кустики вблизи значительно крупнее, чем виделись сверху. Да и местечко оказалось не таким уж пустынным. Приоткрыв иллюминатор, высунула в него голову и попыталась понять, что же такое тут творится. А что действительно что-то происходит, понятно, по качающимся вовсе не от ветра кустам, лязгу железа и странным выкрикам. Нет, тут явно не пикник. И не ролевики развлекаются, а настоящий бой. Ну и зачем он мне, скажите на милость, нужен? У меня в своей жизни сплошные бои, и реальные, и моральные. С противниками и с собой. Зачем мне еще в чужое ввязываться? И пока я так рассуждаю, самолетку, мороком прикрытую, потихоньку поближе подвожу, чтобы понять, кого бьют, хороших или плохих. Как я это пойму? А вот и сама пока не знаю, но уж попытаюсь как-нибудь. Хотя, если по уму, то лететь мне отсюда надо и не оглядываться. Чужой мир, чужие войны. Вот только не так мы, бабки-ёшки, устроены, чтобы равнодушно мимо какой-нибудь разборки пройти. Или пролететь. Нам всегда нужно в самую гущу влезть. Во всем разобраться и обязательно помочь тем, кого мы сочтем правыми. И не важно, что иногда после такой помощи полностью вычерпан магический резерв, собранный буквально по капле. На голове растут шишки, а на спине зреют синяки, зато справедливость, как мы ее понимаем, восстановлена. Одетый в кожаную броню и легкий шлем, воин с мечом в руках вывалился из кустов. Упал, вскочил и снова ринулся рубить кого-то. Пока непонятно кого. Но и тот не зевал. Шлепнул в сторону мечника зеленоватой шапкой пены. А когда воин ловко увернулся от плевка, неожиданно цепко ухватил его за ногу буро-зеленым щупальцем. Приподнял вверх и потащил к себе, но мечник, извернувшись, рубанул мечом по щупальцу и тяжелой кучкой рухнул в траву. Ха! Похоже, я уже определилась, на чьей стороне воюю. После той ночи, когда какая-то тварь чуть не сожрала гномов, я долго пыталась выяснить, что это было такое и с чем его едят. Но мои попутчики раньше таких тварей не знали. Это было понятно по их растерянно виноватым взглядам. Лишь одно внятное объяснение смогли мне выдать. В их мире, богатом магической энергией, иногда оживают самые страшные человеческие фантазии. А уж если этот фантазер к тому же еще и маг неинициированный, или того хуже злой, тогда тушите свет. Так что уничтожать подобную гадость, как говорится, сам Бог велел. Срочно опускаю самолетку пониже, но с достаточным страховым запасом, и откидываю крышку. Ну, держись, чудище неведомое. Первый огненный шар я влепила точно в щупальце, высунувшееся из куста. Второй — в задергавшееся от этого удара сплетение веток. Куст дернулся, затрясся, как в лихорадке. Из него донесся полный боли вой. «Что, гад, не нравится?» Я прицелилась и запустила в центр пляшущего куста еще один фаербол. «Получай, фашист, гранату!» Мечник, успевший подняться на ноги, с вытаращенными глазами и распахнутым безмолвным крике ртом, не веря себе, смотрел, как из повисшей над ним птички вылетают жаркие лохмоты огня. Потом вдруг истошно взвыл тонким, пронзительно-жалобным голосом, отбросил меч и ринулся в самый центр полыхающих ветвей. С ума, что ли, сошел от радости? Куда это он? Вместо того, чтобы благодарить за спасение? Странные они, эти иномирцы, как я погляжу. А вот глядеть-то у меня времени и нет. Потому что спасенный мной воин, похоже, всерьез собрался заняться самосожжением. «Ну, точно, с ума сошел!» — раздраженно буркнула я, закручивая воду в реке жгутом и направляя на горящий куст. А потом посадила на отмель самолетку и, решительно выпрыгнув из нее, отправилась разбираться с чокнувшимся мечником. Он сидел прямо в грязной от сажи и пепла лужи, стянув с головы шлем и горько рыдал над лежащим перед ним бездвижным телом. Второй воин суетливо обрезал трясущимися пальцами обгорелые лохмоты того, что когда-то было рубашкой, растерянно повторяя как заклинание одно и то же. «Да что же это? Да что же это такое?» А действительно, Что это такое? Где та тварь, которую я сожгла? И откуда взялся этот лежащий среди обгорелых веток мужчина, покрытый страшными ожогами? Что здесь происходит? Подойдя вплотную, спросила я, и воины вздрогнули от неожиданности. «А ты кто такой?» На пару секунд оторвавшись от своего занятия, спросил тот, что хлопотал над пострадавшим. «Я тут мимо проходила». Начиная подозревать, что произошло страшное недоразумение, осторожно объясняю я, внимательнее присматриваясь к тому воину, которому положено благодарить меня за спасение. «Ну, иди дальше», — буркнул он тоскливо, и я еще немного утвердилась в своем подозрении. «Вообще-то я бабка-ёшка и немного могу лечить?» Скромно объявляю грубияну... Нет, извиняюсь, грубиянке. Не бывает у парней таких тонких черт лица и таких длинных ресниц. У меня и у самой неплохие, но ее ресницы — это отдельная песня. «Миленькая, помоги, умоляю!» Так и кинулась она ко мне. «Я попробую», доставая свою сумку и увеличивая ее, обещая уклончиво. «А ты пока подробно объясни, что тут произошло». «Подробно?» Непонимающе взметнулись ресницы, и девица на секунду оторвалась от наблюдения за тем, как я осторожно выставляю возле раненого батарею пузырьков и баночек. «Подробно это долго, но я попробую. Меня посватал один человек, но в их местности водится много всяких монстров. Вот отец решил научить меня от них отбиваться. А мы всегда тут тренировались, место пустынное, дорог далеко. А сегодня вдруг...» Девица горько всхлипнула. «Понятно». Быстренько перебиваю ее рассказ. «Дальше я сама видела». Почти положив ладони на обожженную грудь своей жертвы, начинаю понемногу пропускать через них целительную энергию и наталкиваясь на плотный щит, отторгающий мою помощь. Вот так сюрприз. Что мужчина-маг, стало понятно после рассказа его дочери. Но что настолько сильный, чтобы защитить себя от вторжения чужой магии, я даже предположить не могла. Непонятно, как он смог пропустить мои удары. Видимо, сыграл свою роль фактор внезапности. Но в любом случае сейчас его нужно лечить не мне, а кому-нибудь из местных магов. А где их взять, ума не приложу. Но на всякий случай попробую свои снадобья. Я мазала ожоги приготовленными еще на земле мазями и примочками, но понимала, это бесполезно. Нет, если бы удалось заклинанием запустить регенерацию, то мази, несомненно, ускорили бы процесс. А пока только играли роль антисептика. «Кто это?» Изумленно распахнув глаза, охнула девушка, скорбно наблюдающая за моими бесплодными усилиями. «Где?» Оглядываясь, не поняв вопроса. Оказывается, Шома. Непонятно, как он сам вылез из самолетки, если она висит почти в метре от земли. Однако выбрался и приковылял ко мне. И теперь тоже водит крохотными ручками над лежащим без сознания магом. «Миленький, мохнатенький, помогай». Пустоголовая бабка-ёшка, не разобравшись, прижарила заботливого папашу, стремившегося подготовить дочку к нежелательным встречам. А все это любовь проклятая виновата. Совсем с ума меня свела. «Надо, Гарона», — вздохнул Шома. «Что? А где, интересно, я его возьму?» «Нет, Шома, и не намекай. Никогда я этого не сделаю. Никогда. И не смотри на меня так укоризненно своими бусинами». «Так ведь и нет их уже там, наверное. Что сидеть-то на одном месте?» «Да и долго это, пока туда слетаю, пока обратно». «Надо», — упорно повторил Фейри. «Я подержу, иди». «Ну вот что ты со мной делаешь, чудовище лохматое? А я-то тебя еще другом считала. Не понимаешь, что ли, как мне тяжело туда возвращаться? Я ведь про них даже вспоминать не хочу, не то что видеть, а тем более просить об одолжении». «Ну, не смотри так. И сама понимаю, что виновата. Вот только ноги идти не хотят. Да иду я уже, иду». Всю дорогу до места ночевки я нервничала, а когда я нервничаю, то всегда жутко хочу кушать. Вот и наколдовала себе смачный шмат бело-розовой ветчины, полбуханки хлеба и пучок зеленого лука. И умяла в один присест, запивая горячим чаем. Энергии стратила уйму. В родном мире после такого растранжиривания месяца два бы без сил сидела, а здесь почти сразу запас пополнился. Немного помаявшись бездельем, решила убрать в самолетке. не столько ради чистоты и порядка, сколько желая отвлечься от мрачных мыслей. Ведь что греха таить? Настолько сердита я была на бывших спутников, что не желала никогда даже имена их вспоминать. И если бы не умирающий маг, никогда бы они меня и близко не увидели. А теперь вот сама лечу к ним, и не просто так, а с просьбой о помощи. Да еще как вспомню, что признаваться придется в своем промахе, так и вовсе тошно становится. Вот если бы удалось придумать какой-нибудь маневр, чтобы не пришлось ничего объяснять. Я вытряхнула в иллюминатор собранный мусор, сунула в ящик под передним сиденьем постельные принадлежности и перебралась вперед. Как-то приятнее сидеть спиной к тем, кого не хочется видеть даже в страшном сне. Хотя, вполне возможно, мне и не придется никого увидеть. Но есть же у них хоть какая-то гордость. Лично я на их месте уже была бы далеко от того кострища. И все же, подлетая ближе, поймала себя на том, что нервничаю, как когда-то перед выпускными экзаменами. Все давно знакомы, предмет выучен на зубок, а я почему-то трясусь, как последний листок на осеннем ветру. Вон уже показались верхушки высоких деревьев, под которыми вчера Кинна сумела притезарить мою самолетку. А я все никак не могла понять, чего мне больше хочется, чтобы они тут сидели или чтобы уже ушли. Ох, чтоб такого жевать или выпить. Нет, не алкогольно, это полнейший самообман, что в таких случаях помогает стопка водки. А вот валерьянки... Или нет, валерьянку мне теперь, наверное, тоже нельзя даже близко показывать. Мой кот после нее такие фортеля выкидывает, что без смеха наблюдать невозможно. Кстати, может, уже пора выглянуть в иллюминатор? Я еще несколько секунд колебалась и тянула время, плавно опуская самолетку к месту стоянки. А когда, бросив взгляд на потухший костер, никого не обнаружила на старом бревне, осиротела валявшемся рядом с ним, тягучая боль, поселившаяся в груди, резанула с новой силой. Значит, я все-таки надеялась. Как оказалось, зря. С тоской перевожу взгляд в полуденную тень, залегшую под деревьями. И сердце вначале останавливается от неожиданности, а потом начинает нервно отбивать суматошные удары. Никуда они не ушли. Сидят на чахлой травке, поодаль друг от друга, и в напряженном молчании смотрят на мое растерянное лицо ожидающими взглядами, словно ждут от меня какого-то приказа. Ну, раз так, будет вам приказ. Быстро залезайте! Все! Откинув крышку самолетки, командным голосом рявкнул я. «Там человек умирает!» Они помедлили всего секунду, потом вскочили и ринулись к самолетке. Кинна первой скользнула на заднее сиденье, вызвав у меня своими повадками глухое раздражение. «Кошка мартовская! Нашкодила! И снова ведет себя, как ни в чем не бывало!» Гарон на несколько секунд застыл возле самолетки, выжидая, пока Атани засунет в багажный люк мешок с продуктами. Тот самый, что несколько часов назад я сбросила им чуть ли не на головы. Лесоруб умело уложил багаж, оглянулся на мага и, вздохнув, подставил тому согнутое колено. Гарон шагнул на него, как на ступеньку, неловко перелез через борт и тяжело шлепнулся на сиденье рядом со мной. Я почти раскрыла рот приказать, чтобы отправлялся на заднее сиденье к своей зазнобе, как заметила на побледневшем лбу мага крошечные бисеринки пота. И снова сердце дернулось от боли. Что такое могло случиться с магом, раз он не может вылечить даже себя? Куда он дел всю энергию? Ну не на Кину же потратил? Хотя, если вспомнить тех дриад... Нет, вот про них лучше забыть напрочь, иначе я точно кого-то прибью. А как же он будет лечить моего пострадавшего, если у него на себя самого сил нет? Значит, нужно добавить, а потом я с ним разберусь. Подняла самолетку повыше, нашла мощный поток магии и потянула на себя тонкую струйку. Но впитывать не стала, отбросила, как зеркалом солнечный зайчик, в обессиленно прикрывшего глаза мага. Несколько секунд он забирал энергию молча, потом сказал хриплым голосом тусклое «спасибо» и, снова отгородившись от мира малахитовыми ресницами, откинулся на спинку сиденья. А я осторожно захлопнула крышку, стараясь не потерять магический ручеек, и погнала самолетку к тому месту, где оставила Шома. К тому времени, как мы подлетели к сожженным кустам, Гарон заметно ожил, стараясь действовать незаметно для меня, медленно провел ладони вдоль правой ноги и, облегченно вздохнув, вытянул ее под столик. «Ну-ну, Не буду сейчас тебя пытать, заслуженный партизан Дородского леса. Сначала вылечи моего погорельца, а следствием я займусь потом. Самолетку я притизарила, почти рядом с потерпевшим, которого дочь с воином уже перенесли на расстеленный под деревцем плащ. И это вселяло надежду. Будь маг очень плох, двигать его никто бы не решился. Гарон довольно ловко выбрался из метелки самолетки, ни у кого не попросив помощи, тем самым добавив моему подозрительному бабко-ёшкинскому мозгу поводов для раздумья. Пока я испытующим взглядом сверлила склонившуюся над пациентом спину мага, в самолетку взобрался уставший Шома и притулился возле меня. Я потихоньку наколдовала мороженое в рожке и подсунула Фейри под нос. Он восхищенно вздохнул, узрев перед собой облитый шоколадом округлый верх, лизнул, куснул, еще раз. Потом обернулся, посмотрел на меня серьезно и сообщил. «Вкусно». Куснул еще раз, подумал и спросил. «А Гарону?» «Да дался тебе этот Гарон!» — разозлилась я. Он вон больше часа сидел рядом, у меня даже спина затекла. Так боялась повернуться и нечаянно задеть рукой или ногой. А ему хоть бы что, даже глаз не открыл. «Гарон хороший», — надулся Фейри, правильно поняв мой сердитый взгляд. «Ах ты, маленький сводник! Но чем тебя подкупил этот гном? И чем он приворожил меня, если каждый раз, как взгляд натыкается на обтянутую и потертую рубашкой спину, в груди просыпается уже знакомая боль?» «Все», — поднялся с колен гном. «Теперь он в порядке. У него своя магия восстановления очень сильная, через пару часов будет как новенький». «Спасибо тебе, неизвестный собрат», — обессиленно произнес глубокий голос. «Не поможете ли мне взобраться на лошадь? Моей дочери со слугой вдвоем не справиться, а нам обязательно нужно сегодня вернуться домой». Я в изумлении перегнулась через борт самолетки и уставилась на открывшего глаза пациента. «Ну и Гарон! Действительно молодец!» «Вам лучше некоторое время не двигаться», — устало предупредил гном. «Мне обязательно нужно вернуться домой», — решительно повторил попытавшийся сесть потерпевший и сморщился от боли. «Придется искупать свою вину», — тяжело вздохнула я и прошептала давно знакомое заклинание облегчения веса. Затем магия приподняла мага над травой и аккуратно перенесла на заднее сиденье самолетки. «А Тани?» «Тебе придется поехать на лошади, потом я тебя заберу», — попросила лесоруба, прикинув расклад. «Садитесь, доставим пострадавшего домой». Кинна и Гарон молча заняли свои места. Я захлопнула крышку и подняла самолетку вверх. «Показывай, куда лететь», — обернулась к спасенному магу. Почудилось мне, или на его губах действительно мелькнула хитрющая довольная ухмылка. Дом у мага был хороший. Даже чересчур. Я это сразу поняла, как только мы вылетели из-за небольшой горушечки. Легла перед нами живописная долинка. Справа гора, слева лес за рекой темнеет, а прямо, сразу за мостом, каменное ограждение. И за ним то ли замок, то ли крепость высится. Сначала я засомневалась, туда ли летим. Даже на мага обернулась проверить. А он уже в открытую зубы скалит. Не понять мне только, с чего вдруг такое веселье. Потом вдруг стукнула в голову шальная мысль. Я глаза прикрыла, попробовала внутренним зрением магические потоки разглядеть и ахнула. Не зря он свою резиденцию тут выстроил. Прямо над замком перекресток мощных потоков. Магия аж вихрями завивается. И с ней ясного, что магу тут подлечиться ничего не стоит. И вправду, едва я самолетку к ограде подвела, хозяин из нее птичкой выпрыгнул. Стукнул во врата железные, выкрикнул приказ. Тяжелые створки тут же распахнулись. «Милости прошу, гости дорогие, спасители мои. Не побрезгуйте от обеда, чем богаты», — разулыбался маг, как продавец в дорогом бутике. «Некогда по гостям расхаживать», — не согласилась я. «У нас дорога дальняя». «Но ведь кушать все равно нужно», — логично предположил он, подходя ближе и кладя руки на самолетку. «Так неужели вы считаете, что я могу отпустить моих спасителей голодными?» «И впрямь не отпустят», — поняла я, безрезультатно попытавшись мысленно поднять самолетку в воздух. Хозяин замка оказался очень сильным магом. Мне не по зубам. Вроде и держится за борт всего парой пальчиков, а самолетку как цепями приковали. «Хорошо, раз вы так настаиваете», — бормочу вежливенько. А он с еле заметной ехидцей поддакивает. «Настаиваю, настаиваю». Ну, самолетку я ему оставить не решилась. Едва все выпрыгнули, уменьшила до яйца и сунула в сумку. А сумку снова в кошель превратила и на шею повесила. Мак все эти мои манипуляции из виду не упустил. Таким любознательным взглядом проводил, что даже Гарон что-то заметил. Оглянулся на меня испытующе, но спрашивать не стал. И на том спасибо. Не хочется раньше времени страсти нагонять. Может, у человека просто чисто профессиональный интерес. «Меня Корделиус зовут». Снова сияет хозяин голливудской улыбкой. «Разрешите узнать ваши имена?» «Вия», — буркнула я, скрипя сердце, хоть и не истинное имя, а называть не хочется. «Гарон», — также неохотно представился гном. «Кинна», — под стать магру залыбалась ведьмочка. «Ну, это лишь бы мужчина», — едко хмыкнула я про себя. «А кто этот милый зверек?» — протянул Корделиус руку к Шому. Но Фейри только зубами клацнул и сильнее в меня вцепился. И это еще больше насторожило. Чем-то не приглянулось моему питомцу здесь. Да и моя интуиция, не переставая, сигналит, как синяя мигалка на милицейской машине. Однако в открытую предъявить этому Корделиусу пока нечего. Он и впрямь ведет себя как гостеприимный хозяин. А заодно и меня ведет под руку прямо к крыльцу. А Гарон с Кинной сзади группой сопровождения топают. Крыльцо шикарное, я такое однажды в глянцевом журнале видела. Где были виллы и дворцы знаменитостей представлены. Широкое, мраморное, вазами с цветами украшено, а по бокам витые колонны, на которых покоится ажурный балкон. Дверь перед нами распахнула горничная в кружевной наколке, и попали мы в огромный холл. На узорном паркете лежат пушистые ковры, и уютно дремлют мягкие диванчики вперемешку с низкими столиками. А на стрельчатых окнах, частично украшенных витражами, висят золотистые шелковые шторы. И такая на меня от всего этого тоска неожиданно нахлынула, словно я в один миг дома очутилась. А дальше больше. Коридор ковровой дорожкой выстлан, по стенам подсвечники бронзовые начищенными завитками поблескивают. В спальне кровать широкая, изголовье балдахином обрамлено, из спальни дверь открыта в туалетную комнату. И когда я увидела... Нет, не бассейн с золочёными кранами и не зеркало до пола в овальной раме, а унитаз, хотя и вырубленный из мрамора, но такой привычной формы, то окончательно убедилась в правильности своей догадки. «И давно ты тут обретаешься?» — обернулась к сопровождающему меня Корделиусу. «Наконец-то!» — заржал он уже в голос. «Я надеялся, раньше сообразишь». Сообразила я раньше. Да все искала подтверждение, что не ошибаюсь. С нарочитой небрежностью пожимаю плечами. «Ну, а теперь признавайся. Зачем нас сюда заманил?» «Неужели я мог отпустить землячку, не накормив, не напоив и про новости не расспросив?» Хитро прищурился Корт. «К тому же ты мне должна за ущерб или уже забыла?» «Какой еще ущерб?» — прикидываясь дурочкой, авось пронесет. «Я тебя вылечила, домой доставила». «Не хитри, баба-яга!» — не пошел на компромисс маг. «Ты на меня напала, чуть не убила, изволь возмещать. А пока прими ванну, переоденься, обед через час. Пойду проверю, как твоих спутников разместили». Заулыбался, как менеджер на выставке образцов продукции родной фирмы, и выскользнул за дверь. А я устало вздохнула, посадила Шом на кровать и потопала в ванную. Грех не искупаться в такой роскоши. Решив пока предположениями и подозрениями голову не забивать, хотя и тянут души нехорошее предчувствие. Ну, поживем — увидим. Но раньше всего я увидела шкафчик, незамеченной мной из спальни, забитой самыми лучшими шампусиками, солями и прочими абсолютно земными средствами для купания. Сердце забилось, как сумасшедшее, едва я сообразила, что это значит. Ведь если маг так запросто ходит в родной мир за шампунями и гелем, значит, он и меня может. Домой. А домой я хочу просто со страшной силой. Как-то забодало, что на каждом перекрестке этого отсталого мира кто-нибудь пытается меня убить, поймать или продать в рабство. Только одно обстоятельство заставляло меня раньше задумываться об альтернативных вариантах, но теперь оно уже не актуально. Я открутила краны, из которых ожидаемо хлынула горячая и холодная вода. Интересно, какой механизм он для этого приволок к земле? Не экономя, сыпанула в бассейн всего того, чем привыкла пользоваться дома, и с комфортом устроилась помедитировать и подумать. Но спокойно подумать не удалось. Через несколько минут в комнате что-то загремело, упало, и раздался оглушительный визг. Молнией выскакиваю из бассейна и, накинув махровый, тоже земной халат, бросаюсь в спальню. Горничную, то ли ту, что открывала дверь, то ли другую, все они в униформе на одно лицо, поймала уже у дверей, захватила магической петлей и примотала к стулу. «А-а-а! Отпусти!» — взвыла она с ужасом, уставясь на меня. «Хм, и что ж такого жуткого можно увидеть на моем лице, чтобы так испугаться?» Я обернулась к зеркалу, висевшему возле кровати, и ошарашенно разинула рот. Похоже, не зря испугалась меня девица с кружевом в волосах. Нет, я не про босые ноги, давно забывшие про педикюр, и не про мокрые нечесанные космы, с которых течет на дорогой ковер мыльная вода, а про глаза, в которых, перебивая привычный карий цвет, полыхает гневное зеленое пламя. Так вот, чем он обернулся, подарочек хозяйки леса. А я-то, дурочка, еще исчезнувшим шрамом да пломбом радовалась. И как мне с такой красотой справляться? Похоже, есть только один метод, и я намерена его испробовать. Притушила я гнев, и зелень из глаз ушла. Понятненько. А вот почему девица до сих пор трясется, мы сейчас выясним. Ну, рассказывай. Опустившись в кресло, холодно смотрю на лазутчицу. Иначе пожалеешь, что сразу не умерла. «Да ничего подобного, я и не думала никого убивать. У меня характер на редкость добродушный. Пока не задевают». А почему она в это поверила, так о том у нее и спрашивать нужно. Только зарыдала, захлюпала носом и призналась, что хозяин послал ее поставить мне в комнату букет цветов. «И где они?» «В смысле цветы?» — спрашиваю, оглянувшись. «Оно в окно выбросило?» — всхлипнула девчонка. «Кто оно?» «То, которое меня укусило!» Она сунула мне под нос припухший пальчик. «Ну да. Сняла я с горничной путы. Нечего энергию зря тратить. Главное, чтобы она помнила, что я ее связать могу». «Шома!» Мысленно позвала я Фейри. Давно хотела проверить подозрение, что он мысли слышит. «Что?» Показалась из-под кровати мохнатая голова. Горничная взвизгнула и поджала ноги. А Фейри насупился и снова нырнул под кровать. Все ясно. При этой девице он разговаривать не станет. «Иди и помалкивай», — выставила я горничную и дверь за ней заперла. Фурнитура тут на дверях и окнах тоже вся земная, только почему-то это уже и не удивляет. «Шома, вылезай и убери тут». Разглядела я, наконец, керамические осколки на полу и отправилась домываться. А когда вернулась, первое, что бросилось в глаза, — это абсолютно целая ваза, стоявшая на столике у окна. «Рассказывай», — открывая шкаф с одеждой, предложил я Фейри. «Что ты имел против тех цветов?» «А выбор-то тут, мама, не горюй. Да в это всю нашу бабко-ёжскую эскадрилью одеть и обуть можно. Все вплоть до белья и шубок имеется. Он что, все бутики обчистил? И не по одному разу? Некоторые вещи по вешалкам развешаны, но большинство прямо в пакетах кучи свалено. И как тут устоять бедной девушке, ходивший последние дни в единственном спортивном костюме? Но нарядиться в платье я все же не рискнула. Свежо еще воспоминание о том обеде в вампирском замке. Да и в случае чего, сама не знаю чего, но брюки лучше. Самые современные надевать не стала, нашла вечерний брючный костюм, вышедший из моды лет 5 назад. Матовый шелк темно-зеленого цвета мягко струится. На плече изящная вышивка, по бокам туники, зашнурованные разрезы. И скромно, и празднично. Волосы в низкую косу заплела, узлом свернула, сбоку одной из своих заколок с изумрудами воткнула. Да не ради украшения, а с умыслом. С сожалением оставила у кровати собственные растоптанные кроссовки. Жаль,